17. Страна чудес без тормозов. Конец света. Чарли Паркер. Часовая бомба. «Прошу вас», — умоляла толстушка, — «вставайте, или придет конец света». «Ну и пусть приходит», — подумал я. Рана на животе болела дьявольски. Жизнерадостные братцы в четыре ноги стоптали мое скудное воображение так, что оно потеряло всякие границы. «Что с вами? Вам плохо? Что здесь произошло?» Я глубоко вздохнул, подобрал с пола футболку и вытер пот со лба. «Какие-то ублюдки ножом проделали у меня в животе дырку в 6 сантиметров длиной», — выдавил я, хватая воздух губами. «Дырку?» «Ага, как у свиньи копилки». «Но кому это понадобилось? И зачем?» «Откуда я знаю?» — пожал я плечами. «Лежу вот и думаю. Пока ничего не понял. Может, ты мне объяснишь, почему кто ни попадя вытирает об меня ноги, как о половую тряпку?» Она покачала головой. «А может, эти психи с ножом — твои приятели?» Она с ошарашенным видом уставилась на меня. «С чего вы взяли?» — возмущенно выдохнула она. «Не знаю. Наверное, просто ищу козла отпущения. Когда ничего не понятно, найдешь крайнего, и сразу легче становится». «Но ведь это ничего не решает». «Не решает», — согласился я. «Но я-то здесь при чем? Не я затеял этот кавардак. Его спланировал и завертел твой милый дедушка, а меня в него затянуло. Какого же черта я должен что-то решать?» Тут меня скрутил очередной приступ боли. Я заткнулся и, точно сторож у шлагбаума, подождал, пока он не пройдет. «Вот и сегодня», — продолжил я чуть погодя, — «ты звонишь мне ни свет ни заря. Говоришь, что твой дед пропал и что тебе нужна помощь. Я все бросаю, несусь к тебе. Ты не приходишь. Я еду домой, ложусь спать, но тут ко мне вваливается парочка психов, переворачивает мою квартиру вверх дном и вспарывает мне живот. Потом являются агенты системы, устраивают мне допрос. А под конец опять появляешься ты. Извини, но это слишком похоже на чей-то сценарий. Или на расстановку игроков в баскетболе. Ты можешь объяснить, что происходит? Рассказывай все, что знаешь». «Если честно, я знаю немногим больше вашего. Я ведь просто помогала деду, выполняла, что попросит. Выполни то, принеси это, позвони туда-то, напиши тому-то, и ничего более. О том, что дед собирался сделать, я точно так же не имею ни малейшего понятия». «Но ты же ему ассистировала?» «Ха, ассистировала. Да просто обрабатывала данные. У меня и образования-то специального нет. Я не понимала того, что читала и слышала». Я постукал пальцами по губам, пытаясь собраться с мыслями. «Нужен какой-то выход. Нужно распутать эти узлы до того, как меня утащит на дно». «Ты сказала, придет конец света. В каком смысле? С какой стати и каким образом миру придет конец?» «Не знаю. Так сказал дед. Мол, если бы в самом деде сидело то, что сидит внутри вас, конец света давно бы уже наступил. А он на такие темы не шутит. Сказал, что придет конец света. Значит, так оно и будет. В буквальном смысле». «Не понимаю», — задумался я. «Что это значит? Ты уверена, что запомнила правильно? Может, он сказал, свет погаснет или мир перевернется?» «Нет, именно так. Наступит конец света». Я снова постучал пальцами по губам. «И что же, этот конец света как-то связан со мной?» «Да. Дед считает, что в вас спрятан ключ. Вот уже несколько лет он исследует ваше сознание, пытаясь его найти». «Тогда попробуй вспомнить побольше», — попросил я. «Он ничего не говорил о часовой бомбе». «О часовой бомбе?» «Это сказал ублюдок, приказавший вспороть мне живот. Дескать, информация, которую я конвертировал для профессора, — это бомба замедленного действия. И когда придет время, бомба взорвется. Что это может означать?» Она наморщила лоб. «Насколько я представляю, дед очень долго изучал человеческое сознание, со времен разработки шафлинга и по сей день. Но до того, как придумать шафлинг, он охотно болтал со мной. Рассказывал об исследованиях, чем занят, что собирается сделать и так далее. Я уже говорила, что у меня нет каких-то специальных знаний, но он объяснял все очень доходчиво и интересно. Я так любила спрашивать его обо всем». А придумав шафлинг, он вдруг замолчал? Да. Заперся в своей лаборатории и больше ни слова о работе. О чем бы я ни спросила, отвечал коротко и неохотно. Тебе, наверное, было очень одиноко. Конечно. Просто невыносимо. Она пристально поглядела на меня. Слушайте, а можно я с вами прилягу? Здесь так холодно. Если не будешь вертеться и за рану хватать, давай, разрешил я. Ну и дела. Неужели все девушки мира наконец-то хотят прыгнуть ко мне в постель? Она обошла кровать с другой стороны и, как была, в своем розовом костюмчике легла со мной рядом. Я отдал ей вторую подушку, она взбила ее ладонью и подложила себе под голову. От ее шеи по-прежнему пахло дыней. Я с трудом перевернулся на другой бок, и с полминуты мы молча лежали в кровати лицом к лицу.